Это, наверное, был не сон. Просто потому, что не мог быть сном. «Ну и рожа», — произнес кто-то хорошо поставленным, властным голосом. Я растерянно посмотрела на короля, который все так же продолжал сидеть на ступеньках у трона, и взирал на призрачного ямщика, который оставался все таким же черным и шипастым. Но ладно это, за ним, с трудом делая каждый шаг, шел магистр Тессорт. И король, увидев его, растерянно поднялся. «Тесс!» — голос у Марха Третьего оборвался. Магистр же, распрямив плечи, уверенно подошел и протянул призрачную руку. От нее отвалился палец с тем самым кольцом, которое на государевой дороге привлекло мое внимание. Все проследили за ним взглядом, после чего король все так же пожал призрачную руку, а ямщик нагнулся, поднял палец, молча и невозмутимо вернул его магистру. Маг также невозмутимо прилепил палец обратно и сообщил. Маги-ренегаты начали уничтожение деревень в Горлумском лесу. На данный момент, благодаря одному прелестному созданию, он указал кивком на меня, мы имеем четкую и подробную карту уничтоженных деревень северной стороны леса. Король потрясенно повернул голову, посмотрел сквозь меня, снова повернулся к магистру и севшим голосом переспросил. «Какому прелестному созданию?» «Она просто жива, поэтому вы ее не видите», — вставил ямщик. «Карта», — произнес магистр Тессорт, передавая клочок бумаги. Король, взяв переданное, развернул бумагу, просмотрел и пошатнулся. Затем прошел к ступеням, сел обратно, на них, а не на трон, и начал читать. Я переписала все, все события, все замечания, сообщения о мертвяках, все, что было записано за время путешествия. «Это война», — спустя несколько минут обреченно произнес Умарх Третий. «Война на уничтожение. Они нас уничтожают». «Это то, что я говорил вам уже много лет, то, о чем говорил магистр Эттинур. Платное обучение магов лишает нас боеспособной магической армии. Это...»